посмотреть, не оттерли ли Зорьку от яслей. Чаще всего так и бывало. Тогда Фрол разгонял буренок и стоял у яслей до тех пор, пока Зорька, испуганно кося лиловатым глазом, хрустела жестким с мороза, как железные прутья, сеном. Иногда Фрол загонял Зорьку в конюшню и, отрывая от своих коней, наваливал ей полный угол оржанца. Сам стоял с вилами рядом и отгонял тянувшихся к сену лошадей. И вот все-таки Зорька пала. Фрол, будто никому не веря, скинул рукавицы, нагнулся и пощупал коровьи ноздри. Они были скользкими, уже заледеневшими. «Отвезти на скотомогильник», — распорядился колхозный зоотехник. Курганов медленно выпрямился и также медленно отошел в сторону. «Захар Захарыч, ну как же это, а?» — пискнула где-то сбоку Ирина Шатрова. «Какая корова-то была?» «Ты береги ее, телят», — негромко проговорил Захар Большаков, засовывая руки в карманы полушубка. Проговорил так, словно речь шла о детях. «Давайте, что ли, под воду?» — снова сказал зоотехник. «Надо вытащить из пригона, отсюда не выйдешь. Ну-ка, мужики!» — проговорил Егор Кузьмин. Несколько человек сгрудились вокруг павшей коровы, ухватили ее за ноги, за рога, за хвост и поволокли к воротам. Тащили рывками, с криком «раз-два». Тяжелая коровья туша медленно ползла вдоль изгороди, оставляя на занавоженном снегу пригона клочья рыжей шерсти. «Стой!» — крикнул Фрол. «Кому, говорю, стой!» И, тяжело дыша, подошел к колхозникам. «Ты чего, Фрол Петрович?» «Ничего», — буркнул Фрол, засовывая рукавицы за пояс полушубка. Потом Курганов обошел вокруг коровьей туши, стал к ней спиной, присел на корточки. «А ну-ка, навали! Чего, как девки, переглядываетесь? Навали, говорю, на загорбок!» «Ей-ей ли? Я тоже, говорю, сомневаюсь. Надломишься, Петрович! Да валите же, дьяволы!» — раздраженно крикнул Фрол. «Долго мне еще на карачках сидеть?» — голос его задрожал от нетерпения. Колхозники еще помедлили несколько секунд в нерешительности. Затем Илюшка Юргин с ожесточением потер заскорузлые ладони, будто садился за полную миску дымящихся пельменей. «Завалим, — расспросит человек, — уважим просьбу, налетай, мужички!» И тотчас люди снова обступили тушу, перевернули ее через хребет. Коровьи ноги упали на плечи Фролу. «Подмогите малость!» — выдавил он из себя, хватая уже не гнущиеся, как жерди, коровьи ноги. «Еще! Еще, пока не встану!» Фрол начал потихоньку разгибаться. Колхозники подпирали снизу коровью тушу плечами. «Еще поддержите!» — попросил Фрол шепотом. «Крепче!» И, подогнув ноги, неуловимым движением подался назад. Туша, мягко качнувшись, плотно легла теперь на широкие кургановские плечи. «Отходи, отходи, — говорю!» Но когда люди отошли, колени Фрола начали медленно и мягко подгибаться. «Дядя Фрол! Дядя Фрол!» — воскликнула Иринка Шатрова, и голос ее прервался. «Господи, угробится мужик-то!» — испуганно прокричала Наталья Лукина. «Бросай, Фрол, бросай! Тихо вы!» — перекрыл всех Егор Кузьмин. И действительно стало тихо. Но все равно только один Фрол слышал, как хрустнуло что-то у него в самой середине спины и вдоль позвоночника резанула горячая, обжигающая струя. «Все, упаду, падаю!» Трижды ударило ему в распухшую голову и отдалось нескончаемым гулом. Потом гудело в голове, больно покалывало в ушах, нестерпимо жгло в позвоночнике, и по-прежнему давила на плечи страшная тяжесть. Но Фрол уже знал, что выдержал, что не упал. Он вдруг сам с удивлением обнаружил, что идет. Идет, покачиваясь, на подгибающихся ногах, но все же идет. И что дойдет до розвольней, стоящих за воротами пригона. Вот только положить коровью тушу